Praise the Lord. Слава Господу. It's good to be here with you. Очень хорошо здесь быть с вами. I love your country. Я люблю вашу страну. I have been here for about 10 days now. Я уже здесь нахожусь около 10 дней. And everywhere I go, I meet people like you. И везде, куда я иду, я нахожу таких людей, как вы. Людей, которые любят Господа. People who have a strong feeling of the Spirit of God in their life. Людей, которые имеют сильное чувство к Богу. It's a great encouragement to me when I travel around the world. Это вдохновляет меня, когда я путешествую по миру. To see the love of God in the life of people that I meet. Увидеть любовь Божию в людях, с которыми я встречаюсь. Pastor Randy had mentioned that I've done much traveling. И пастор Рэнди уже сказал, что я много путешествую. And it's only by the grace of God that those things have happened. И только по благодати Божией это может происходить. It's only by the grace of God that I've seen him heal and deliver people around the world. Только по благодати Божией я вижу, как он исцеляет и освобождает людей по всему миру. It's only by the grace of God that I've been able to help people in other nations. И только по благодати Божией я могу помогать людям в разных нациях. Because in me there is no help. Потому что во мне нет никакой помощи. But Jesus in me is a great help. Но Иисус, который во мне, является великой помощью. Now I want to encourage you this morning. И я хочу вдохновить вас в это утро. If you have received Jesus Christ as your Lord and Savior, если вы приняли Иисуса как своего спасителя и Господа, the power of God has come to rest and reside in you. Сила Божия пришла и остается в вас. He doesn't come just to visit you. И она не приходит только чтобы проведать вас. He comes to live inside of you. Она пришла чтобы жить в вас. The Word of God says that when He comes. И Слово Божие говорит, когда Он приходит, He will never leave us nor forsake us. Он никогда не оставляет и не покидает нас. He only asks that we would do what He would have us do. И Он просто просит нас делать то, что Он делает. That we would hear His voice and obey Him in our lives. И когда мы слышим Его голос, чтобы мы слушали Его через нашу жизнь. That the love that He has inside of us, we would begin to show to others. Чтобы любовь, которую мы чувствуем внутри нас, мы могли делиться с другими. These are all very simple things for us to do. И это очень простая вещь для нас, чтобы сделать. Because inside of us the heart of God is beating. Потому что внутри нас сердце Бога бьется. And His heart beats for those who don't know Him. И Его сердце бьется для тех, которые не знают еще Его. He's brought us back into a relationship. И Он нас привел в отношения, в связь. It's not about a religion. Это не о религии. It's about a relationship. Это об отношениях. You are the church. Вы церковь. This building is not the church. Это здание, это не церковь. You are the church. Вы церковь. If you didn't come here, this building would just be an empty building. Если бы вы не пришли, это здание было просто бы пустое здание. But when you come, но когда вы пришли, and join together with your brothers and your sisters, и соединились вместе с своими братьями и сестрами, not only do you enter into that relationship with God, не просто когда вы соединились в отношениях с Богом, but the power of God begins to be demonstrated in you. Но сила Божья начинает демонстрировать вас. The power of love, сила любви. The power of strength, сила крепости. The power of courage. Сила вдохновения. All these things begin to operate within us. Все это начинает оперировать через нас. And when we come together, it comes in a greater degree. И когда мы собираемся вместе, это умножается еще больше. The Bible says that if one can send 1,000 to flight, Библия говорит, если один может прогнать тысячу, and two will send 10,000, а двое могут прогнать 10,000. Imagine how darkness is trembling right now. Представьте, насколько тьма дрожит сейчас. Because of all of you coming together under the name of Jesus. Потому что все вы здесь пришли во имя Иисуса. Preparing to do something so that this city might know God. Приготовляется что-то, может быть, для города, который не знает еще Бога. God wants your city restored to Him. И Бог хочет, чтобы ваш город был восстановлен для Него. I remember a time in my life as I was in prayer. Я помню время своей жизни, когда я был в молитве. It was a very powerful time for me. Это очень сильное время было для меня. I was praying with other Christians. Я молился с другими верующими. And I seemed to go into kind of a trance. И смотрелось, как будто я как бы был в таком трансе. пред Господом. But I was lifted up into the outer space. И я был поднят на небо. And I was looking down and I saw the earth. И я когда смотрел вниз, я видел землю. And the Lord said, "What do you see?" И Господь спросил меня, что ты видишь? I say, "I see the earth." Я сказал, я вижу землю. He said, "You see the people?" И он сказал мне, ты видишь людей? I said, "Yes, I see the people." Я ответил, да, я вижу людей. He said, "They're mine. I want them back." Он сказал, они мои, но я хочу их возвратить. His heartbeat is that those who are out there that don't know him. И его сердце для тех, которые в мире, но еще не знают его. Would be brought back to him. И чтобы они были притянуты к нему. And he asked me a question. И он спросил меня вопрос. That I ask you today. Который я хочу сегодня вас спросить. Are you willing to help me bring them back? Поможешь ли ты мне привести их ко мне? Are you willing to help him bring those people back to him? Поможете ли вы привести этих людей к нему? Because they were created in the image of God. Потому что они все сотворены по образу и подобию Божьему. So that they would never be separated from God, he wants them back. И они были однажды отделены от Бога, теперь он хочет их назад. He wants them to enjoy his presence like you do. И он хочет, чтобы они радовались его присутствию, как вы радуетесь. God wants this city to become a place where God is exalted. И Бог хочет, чтобы этот город был местом, где Бог пребывает. And his righteousness is established. И где праведность его установлена. It is time for the church of Jesus to arise. И это время для церкви Божией восстать. And begin to lead the way for those who don't know God. И начать вести тех к Богу, которые его еще не знают. He says that righteousness exalts a nation. Потому что праведность, она поднимает нацию. But sin is a reproach to any people. Но грех, он разбивает всех людей. And scripture tells us that all have sinned and come short of the glory of God. И Писание нам говорит, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. The remedy for their sin. И чтобы исправить это. Is the Jesus who lives inside of you. Это Иисус, который внутри вас. He has made the sacrifice for their sins. Он принес жертву для того, чтобы искупить грех. He came to this earth and did what was necessary. Он пришел на эту землю и сделал все, что нужно для этого. Now he has completed his assignment. Он закончил свое задание, определение. And he has moved to his position in glory. И он передвинулся в позицию славы своей. And he has made us his representatives. А нас он сделал его представителями. To continue the work that he began. Чтобы продолжать работу, которую он начал. And it's his desire that you receive this assignment. И это его желание, чтобы вы приняли это повеление. To continue the work. Продолжить работу. He has given you the power of Holy Spirit. Он дает вам силу Духа Святого. That you might be led in the truth. Чтобы вы могли двигаться в истине. That you might hear the voice of Jesus saying, "Go." Чтобы вы могли слышать голос Иисуса, который говорит, идите. And so that Holy Spirit could tell you of the things that are awaiting you. И Дух Святой вам говорит то, что вас ожидает. He wants to baptize you in fire. Он хочет крестить вас огнем. So that you will burn with a hunger to do the will of God. Чтобы вас эта жажда горела в сердце исполнить волю Божью. And Holy Spirit has come for that reason. И Дух Святой пришел по этой причине. When Jesus was on the earth. Когда Иисус был на земле. He said that there is one coming. Он сказал, что еще один идет. Who will baptize you with the Holy Spirit in fire. Который будет вас крестить духом и огнем. In the Holy Spirit. И Духе Святом. Is all the wisdom you need. Вся мудрость, которая нужна is вам. Is all the knowledge you need. Все знание, которое is нужно all вам. The provision you need. Все обеспечение, которое has нужно all вам. The power you need. Вся сила, которая has нужна all вам. All the words you need to speak. Все слова, которые вам нужно so говорить. That you can do the will of God. Чтобы вы исполнили волю Божью. It is important that we receive this assignment. И это важно, чтобы мы приняли это повеление. Your pastor is not enough to do the work. Одного вашего пастора недостаточно сделать эту работу. Всех братьев и служителей этой церкви недостаточно сделать эту работу. Им нужна ваша помощь. И Господь посылает вас идти. И и понести весть, которая спасение на кресте. And the price that has been paid. Цена заплачена. To the world that is around you. За мир, который вокруг вас. He has made you a promise. Он сделал вам, дал вам обетование. That when you go. Что когда вы пойдете, the Spirit of the Lord will be upon you. Дух Божий будет на вас. He will anoint you to preach the gospel. Он помазал вас проповедовать Евангелие. He will send you to heal the brokenhearted. Он пошлет вам исцеляющую силу исцелять разбитые сердца. He will empower you to proclaim liberty to the captive. И он наделит вас силой провозглашать свободу тех, которые в темнице. And the recovery of sight to the blind. И зрение давать слепым. To help set at liberty all who are oppressed. Чтобы всем пришла свобода, которые в цепях. And to proclaim the acceptable year of the Lord. И провозглашать день Господень. I know right now. И я знаю прямо сейчас. That Holy Spirit is hovering over this city. Что Дух Святой сейчас ходит, носится по этому городу. He's waiting for the church to rise up. И он ожидает, чтобы церковь поднялась. So that the chaos in the lives of people. Чтобы хаос в жизни хаос, который в жизнях людей. Can be stopped by the power of the living God. Мог прекратиться силой живого Бога. So that the darkness that is around them. Чтобы тьма, которая вокруг них. Will be completely filled with the light of God. Полностью могла уйти от присутствия Божьего. So that anywhere there is violence. И везде, где находится зло. Anywhere there is anger, addiction or bondage. Везде, где находится злость, зависимость или the power of the Holy Spirit. Или везде, где находится злость, зависимость или цепи врага, там нужна сила живого Бога. He desires to give hope back to the hopeless. И он хочет дать надежду те, которые не имеют ее. To give strength to those who are weak. И укрепить тех, которые слабые. To give rest to the weary. И дать покой тем, которые уставшие. To see that his kingdom would be established in this city first. Но and then begin to spread from here. И оно будет